Разведчики очень быстро добрались до леса и остановились только здесь. Переведя дыхание, Декриньян с усмешкой произнес. «Здорово мы их подровняли. Нахалы. Хотели взять нас наскоком, а сами толком меч в руках держать не умеют». Сняв шлем и положив его на землю, Кайнц тревожно смотрел на вырубку. Наконец, он облегченно сказал. «У нас в запасе несколько часов. Вряд ли они придут в себя раньше. Слишком велики потери. Но уверен, что Коун не остановится». Тем временем Виола вытаскивал арбалетную стрелу. Салан вколола ему обезболивающее и аккуратно удалила металлическое острие. Тугая повязка, и лейтенант был уже в строю. Больше столь серьезных ран не было ни у кого. Маленькие порезы, травмы, ушибы. И только сейчас наемники решились подойти к телу Салаха. Из его груди до сих пор торчал меч Корста. Ридли склонился над трупом, закрыл Асеру глаза и резким движением вытащил лезвие. Из раны тотчас потекла струйка крови. «Мы все знали, на что идем», — вымолвил Лунгрен. «Пусть Бог вознесет его душу в рай. Он умер с мечом в руке, как и подобает воину». Чтобы не оставлять врагам трофеи, наемники забрали все оружие Салаха. Стрелы наполнили опустевшие колчаны, меч забрал Храбров, кинжал Агадай. Лук был сломан в бою, а шлем отдали Виоле. Лейтенант не хотел его брать, но Кайнц на него так закричал, что Том больше протестовать не стал. После боя аланцы выглядели подавленными и утомленными. Впервые в жизни им приходилось стрелять в живых людей и убивать их. Они видели, как умер Асер, как Храбров зарубил двоих бандитов, а Аята пробил голову врагу. Десятки мертвых тел, лужи крови, крики и стоны раненых. Разве думали аланцы на гиганте, в какой переплет попадут? Чтобы выжить, им надо уподобляться варварам и убивать самим. Других шансов на спасение нет. Полис буквально трясло от этих мыслей. У нее перед глазами так и стояло лицо бандита, в которого она выстрелила. Стрела попала ему в грудь. Злоба и ненависть в глазах мужчины сменились удивлением и страхом. А затем он жалобно, словно прощаясь с миром, окинул взглядом поле и рухнул на землю. И убила этого человека Олис Кроул. Девушка обхватила голову руками. Нет, она не должна была этого делать. Вряд ли Салан чувствовала себя лучше, однако Линда сумела взять себя в руки. Подойдя к Олис, она тихо сказала. «Ничего не поделаешь, это война. Если не убьем мы, то убьют нас. Жизнь продолжается, и Алан ждет от группы сигнала». «А стоит ли сигнал такой цены?» — проговорила Кроул, поднимая голову. «Это не нам решать», — ответила сержант. «Об этом надо было думать раньше. Землян уже не остановить. Их жизнь зависит от успешного десанта». Спустя минуту разведчики двинулись на юг. Олис несколько раз обернулась, глядя на оставленное тело Салаха. Хоронить его не было времени, а потому земляне с помощью веревки подняли труп на дерево. Топсаны его не достанут. Зато, может быть, леммы спустя несколько дней обнаружат Асера и придадут его тело земле. Лес становился все выше и темнее. Появлялось большое количество деревьев с широкими листьями. Порой наемникам приходилось даже прорубать себе дорогу в зарослях. Однако никто не просил привала. Все понимали, от бандитов надо уйти как можно дальше. Советник сидел на небольшом пне и усиленно смотрел в одну точку. Такого исхода он никак не ожидал. Земляне оказались не только хорошими бойцами, но и отличными стратегами. Только сейчас Линк понял, почему группа стремилась к вырубке. Хорошо простреливаемое пространство, а он, как болван, понадеялся на количественное превосходство. Его людей перебили, как в тире мишени. Сколько же он потерял народу? Коун поднялся и не спеша двинулся по полю. Один, два, 4. Вот вся группа Корста. Кто-то зарублен, кто-то заколот копьем. Советник склонился над телохранителем. Мертвое лицо и оперенье стрелы, торчащее из глаза. Проклятие! Каких воинов он угробил за последние 2 дня? Гар, Токс, а теперь еще и Корст. Хорошо, что жив еще Хинц. Он только что подошел с наблюдателями и хотел броситься в погоню, но Линк его остановил. Теперь советник знал, с кем имеет дело. В лоб, напролом землян взять не удастся. Что им 15 головорезов, способных убивать лишь стариков да женщин? Они воины-профессионалы, не чета плохо подготовленным аланцам. Хотя и те неплохо отстреливались в этот раз. Коун собственными глазами видел, как та молоденькая красотка прикончила из арбалета Вокса. Даже не верится. Однако пример заразителен, и глядя на землян, эти тщедушные солдаты становятся бойцами. Сколько их осталось? Было 12. Одного Корст уложил, значит 11. Много, слишком много. Начать преследование сейчас, без отряда Алонса, Линк не решался. Повернувшись чуть в сторону, советник увидел в траве щит землянина, круглый, с изображением солнца и полностью металлический. Неплохой трофей. Коун поднял его и примерил на руку. Хоть что-то полезное после этого боя. «Хинц!» — крикнул Линк. «Прикажи разбивать лагерь. Будем ждать Алонса здесь». «А как же аланцы?» – удивленно спросил телохранитель. «У нас около 30 человек. Мы догоним их и прикончим». «Болван!» – выругался Коун. «Один раз мы это уже попытались сделать. Посмотри, что из этого вышло». «Запомни, Хинц, сейчас мы имеем дело не с хлюпиками, которых давили уже 2 раза. Это наемники, которые воюют лучше нас. Они не с Алана, а с земли. И поверь мне, там выживает сильнейший». Возражать воин не стал. Он не раз убеждался в правильности решений своего хозяина. Самое главное, что погоня будет продолжаться, и тогда Хинц отомстит за смерть Корста. Он разрежет врагов на куски. Снова усевшись на пень, советник достал флягу с вином и сделал несколько глотков. Настроение было паршивое. А ведь еще полчаса назад он был уверен в успехе и уже представлял, как потешится с симпатичными аланками. Кто мог знать, что сюда пришлют землян? Линк с силой воткнул меч в землю. Как хорошо все начиналось! Он добровольцем вызвался лететь на Тоскону. Разве ему, прекрасному специалисту рукопашного боя, могли отказать? А затем высадка, джунгли, дороги, космодромы. И несмотря на показную активность, Коун постоянно ждал удобного момента, чтобы начать новую жизнь. Подчиняться, выполнять волю болванов-командиров он больше не хотел. И такой шанс подвернулся. Группа наткнулась на поисковый отряд Арка. Начался бой. Аланцы побеждали, хотя и потеряли 5. И в этот миг Линк понял, он упускает свое счастье. Удара с тылу разведчики не ожидали. 2 Коун прикончил сам, а оставшихся 2 добили бандиты. Линк потребовал, чтобы его отвели к самому главному. Однако представили пленника какому-то жалкому сотнику. Уже после первых слов Коун понял, что имеет дело с полным кретином. Этого толстеющего Борова интересовали только вино и еда. При допросе сотник изображал из себя чуть ли не Господа Бога. В конце концов это вывело Линка из себя, и он послал главаря очень далеко. Тот побагровел и приказал убить аланца, однако не рассчитал реакции Коуна. Оттолкнув охранника, вытащив у него меч, Линк прыгнул вперед, приставив лезвие к горлу сотника. У этого мерзавца затряслись руки и ноги. Он даже слова вымолвить толком не мог. Как и следовало ожидать, никто из бандитов не пытался освободить своего командира. Город Наска, резиденция Арка, оказался невелик. Придерживая сотника, Коун дошел до дворца Яроха. Впрочем, дворец – это слишком громко сказано. Большой двухэтажный особняк с широкими лестницами и узкими высокими окнами. Особым архитектурным вкусом он не отличался, хотя и уродливым не казался. Впоследствии Линк узнал, что построили дворец всего за 2 года рабы-тосконцы, и при этом около 50 человек из них умерли или погибли. Но что значит 50 жизней по сравнению с властью? Мизер. Коун убил бы в 100 раз больше ради такого же величия, как у Яроха. Войдя в тронный зал, Аланец освободился от сотника и бросил меч, показывая, что отдается на милость властителю. Тотчас 10 телохранителей зверского вида двинулись на Линка. Еще мгновение, и от него осталась бы груда мяса и костей, но Ярох остановил своих людей. Его заинтересовал этот смелый, пожалуй, даже наглый Аланец. Ничего не спрашивая, Коун рассказал Арку свою историю, и, несмотря на невеликий ум, Ярох сумел оценить надвигающуюся опасность. Высадка большого десанта неминуемо приведет к войне, в которой у Арка не будет ни малейшего шанса. А это значит потеря власти, городов, рабов. Придется спасаться бегством в поисках новых земель, но рано или поздно аланцы настигнуты там, и повелитель понял, что нуждается в таком человеке, как Линк. Ярох даст ему богатство и власть, а он будет ограждать государство от разведывательных групп. Так между Арком и Коуном появилось устное соглашение. Вскоре Линку присвоили титул главного советника, и, надо сказать, он не терял времени понапрасну. У всех космодромов были расставлены наблюдательные посты, и как только они замечали огромный парашют, сигнал сразу передавался Коуну. Спустя 1/2 года прилетел еще один модуль, правда, вмешательство Линка не понадобилось. Аппарат разорвал парашют и с огромной скоростью врезался в горы, обломки рухнули в пропасть, однако советник был настолько дотошен, что заставил 3 воинов спуститься и убедиться, что все аланцы мертвы. Этот случай подтвердил слова Коуна, доказал его преданность Арку и укрепил власть. Теперь советник приобрел значительный вес во всей армии Яроха. А еще через 2 месяца произошел случай, который окончательно расставил все на свои места. Проверяя посты, Линк сделал замечание одному десятнику. Здоровенный малый, с тупым выражением лица и узкими злыми глазами, тосконец был слегка пьян и позволил себе в ответ нахамить. Коун мог отдать приказ, и его телохранители прикончили бы наглеца. Но Аланец этого не сделал. Десятник ждал нападения и мог покалечить, а то и убить 2 человек. Такой исход повредил бы имиджу советника. Линк решил рискнуть. Он вызвал тосконца на схватку 1 на 1. Уверенный в победе десятник согласился. Парень он был, конечно, здоровый, но не очень ловкий. Коун расправился с ним всего за 2 минуты, отрубив бедняге голову. Эта сцена произвела на бандитов огромное впечатление, и слухи моментально разнеслись по всем городам. Больше никто противоречить советнику не смел. Постепенно, очень незаметно, Линк создавал свою собственную армию. Эти люди были преданы только ему. Вскоре отряды Коуна сделали несколько ударных рейсов по тылам независимых городов. Большая добыча, веселая жизнь и удача привлекали к советнику все новых и новых головорезов. Сброд был, конечно, отменный. Воры, убийцы, насильники. Терять им было нечего, а потому бандиты выполняли любой приказ своего командира. С 2 группами аланцев Линк справился практически без усилий. Слишком беспечны оказались разведчики и каждый раз попадали в заранее подготовленную засаду. Издеваясь над пленниками, Коун получал истинное наслаждение. Он словно отыгрывался за 2 годы, когда ему приходилось подчиняться, выполнять чужие приказы. Вдобавок ко всему, Яроху захотелось иметь рабов-аланцев, и лучше, если бы это были красотки. Отказать Арку Линк не мог. Из третьей группы он продал мужчину и женщину, из четвертой – мужчину и двух женщин. Два долгих года Коун наслаждался богатством и властью. Порой казалось, что это будет длиться вечно. Линк уже не боялся аланских разведчиков, он расправлялся с ними слишком легко. Но, видно, великий координатор просчитал эту ситуацию, у него не осталось в подчинении классных солдат, и он нашел их на стороне. Без всякого сомнения, земляне на два порядка лучше, чем любой воин Яроха. Уничтожить их будет крайне нелегко. А ведь за этими могут последовать другие. На третьей планете у желтого светила подобного материала вполне достаточно. Советник в задумчивости потер подбородок. Надо что-то решать, решать кардинально. Довольно быстро Линк определил основную проблему, как аланцы заставили воевать землян на своей стороне. Один из рабов сказал, что они рабы и прикованы цепями. Это кое-что объясняло. Вторая деталь, которая привлекла внимание Коуна – выход разведчиков из Лэндвилла. Сделав обманный маневр, они показали, что знают о преследователях все. Но в таком случае, почему группа не отсиделась за крепкими стенами города? Ведь там гораздо надежнее. Объяснение одно – их поджимает время. «Стоп!» – советник понял, что находится у разгадки. Мысль отчаянно крутилась в голове. Цепь и время. Вот основа. «Ну, конечно!» — воскликнул Линк, не обращая внимания, что говорит вслух. Перед самой отправкой на Тоскону Коун нелегально забрался в секретные коды научных исследований. Чепухи там было предостаточно, но кое-что привлекло внимание. Какая-то группа ученых разработала препарат, совершенно безвредный на протяжении нескольких суток, а потом, без специального антидота, это вещество убивало все живое. Похоже, что исследования увенчались успехом. Во всяком случае, теперь Линк знал, о каких цепях идет речь. Только вот есть ли польза от этого знания? Пока советник не мог ничего придумать. Тем временем, воины разожгли костры и готовили обед. Привычных разговоров не было. Такого поражения бандиты не терпели очень давно. 15 убитых и 7 раненых. Коун поднялся и подошел к сложенным в ряд мертвецам. Большинство из них даже не вступили в схватку. Стрелы торчали из груди, плеч, шеи, ног. Земляне просто расстреляли этих людей. Не имея щитов и хороших доспехов, воины оказались беззащитными против луков и арбалетов. Допустить подобного советник больше не мог. Подозвав Хинца, Линк произнес: «Пока не подошел Аланс, не теряй времени. Передай всем, чтобы к вечеру у каждого был щит. Из чего он будет, мне все равно. Деревянный, кожаный, плетеный, пусть сами соображают. А кто не выполнит приказ, пойдет первым, подставляя свою дурную голову под стрелы. Не думаю, что земляне промажут в такую мишень». Телохранитель утвердительно кивнул головой и двинулся к кострам. Спустя 5 минут солдаты разбрелись по лесу в поисках необходимого материала. В том, что все будет выполнено, Коун не сомневался. Среди бандитов имелось немало способных ремесленников. Жизнь в лесу, вдали от людей, заставляла их учиться многому. Осмотрев глубокие косые раны на телах убитых, советник еще раз убедился в опасности противника. Земляне наносили удары легко и очень точно. Шансов продолжить бой у их врагов не было. Как сейчас, перед глазами стояла сцена разгрома южной группы, сдвинутые щиты, копья, а затем профессиональная работа мечами. Солдаты Линка разбежались в ужасе. Сквозь этот строй им было не прорваться. Отойдя от покойников, Кон направился к раненым. 7 несчастных лежали на земле, и если для 5 все закончилось более-менее благополучно, то 2 были обречены. У одного до сих пор торчала в шее стрела, он хрипел, захлебывался кровью. Мучения второго были еще тяжелее. Меч землянина ударил в живот. Раненый пытался остановить кровь, просил воды, но никто не обращал на него внимания. Подозвав первого попавшегося воина, Линк приказал убить обоих. Взглянув на оставшихся, советник произнес: «Даю вам времени до утра. Если будете отставать, прикажу убрать и вас. В погоне балласт мне не нужен». Часа через два после полудня появился отряд Аланса. Совершив бросок километров на 40, воины здорово устали, а потому начать сразу движение бандиты не могли. Впрочем, Коун так и рассчитывал. Разведчики, конечно, уйдут далеко, но имея такого следопыта, как Аланс, Линк не сомневался, что найдет их. Тем более уж он-то знал, космодром, к которому движутся земляне, ни на что не пригоден, а значит, они пойдут дальше. А там, на юге, страшное место. Если Коун не прикончит группу, это сделают мутанты. Сколько их там и какие они, не знал никто. А люди, вернувшиеся из этого края, были явно не в себе и рассказывали бессвязно и расплывчато. Тем временем к советнику подошел Аланс. Он вкратце рассказал историю своего перехода. В том, что шоссе — это ложный вариант, следопыт догадался сразу, но выполнил приказ Линка до конца. Аланс даже не предполагал, как сожалеет сейчас об этом командир. Может, именно этих 30 солдат ему и не хватило? «Ты сделал все как надо», — проговорил Коун. «Но не успел к самому веселью», — горько усмехнулся разведчик. «Я вижу, у нас неприятности. 17 трупов — это многовато, особенно если учесть, что нигде не видно аланцев». «Одного Корст уложил», — ответил советник. «Они утащили его с собой». «И вы отпустили их?» — удивился Аланс. «А как же погоня?» «Начнем завтра с утра. Ты поведешь нас по следу. Преследовать группу в открытом поле равносильно самоубийству. Они расстреляют нас из луков и арбалетов. На аланцев это не похоже», — произнес следопыт, садясь на ближайший пень. «Слишком хорошо сработано». Линк настороженно поднял голову. С немым вопросом он посмотрел в глаза тосконца. «Ты прав. Аланцев в группе немного. Основу составляют земляне. Опытные и профессиональные воины. Именно они и потрепали нас». «Впрочем, вряд ли ты знаешь о земле», — иронично сказал советник. «Ну почему же?» — возразил Аланс. 12 лет — это большой срок. Я бы свихнулся, если бы не книги. Мне удалось утащить в лес многое из того, что имелось в городе. О земле я знаю немало». Коун удивленно смотрел на собеседника. Как получилось, что он совершенно не знал этого человека? Тупые болваны постоянно высовываются, они на виду, их сразу же замечаешь. Умный человек не выставляет свои достоинства на показ и потому всегда остается в тени. Эту истину Линк явно забыл. На Тосконе он больше общался со сбродом и постепенно стал считать всех местных жителей таковыми. Очередная ошибка. Немного ли Коун их сделал? А ведь такие люди, как Аланс, наиболее опасны. Чего бояться Хинца, если у него на лице написаны все его чувства и желания? Да и мысль в мозгу только одна — убивать и грабить. Что ж, сейчас совет следопыта может быть полезен. «И что ты думаешь обо всем этом?» — поинтересовался советник. «Ну, во-первых, как аланцам удалось уговорить землян участвовать в походе? Вряд ли те испытывают желание умереть за чужую цивилизацию», — ответил тосконец. «Хорошая мысль». Линк даже захлопал в ладоши. «На этот вопрос я, кажется, могу ответить. Землянам вкололи специальный препарат. Пока он безвреден. Но если через определенный промежуток времени они не получат антидот, то умрут в страшных мучениях». «И сколько же им отведено?» «А вот этого я не знаю, но думаю немного. Группа очень спешит», — усмехнулся Коун. «В таком случае задача решается очень просто», — вымолвил Аланс. «Среди разведчиков есть и земляне, и аланцы. Почему? Не проще ли отправить одних воинов? Ведь они никуда не денутся». «Стой, стой, стой», — перебил следопыта Линк. «Ведь земляне ни черта не смыслят в космодромах. Обучить этих дикарей весьма тяжело. Кроме того, они могут сдохнуть в любую минуту, не выполнив задание. Проклятие! Ведь это просто группа сопровождения, а основа — те четверо аланцев. Достаточно убрать их, и все остальные обречены». «Я, пожалуй, пойду пообедаю», — произнес, вставая, тосконец. Советник ничего ему не ответил и лишь со странным чувством смотрел следопыту вслед. Какая-то удивительная получилась беседа. Коун сказал почти все, а Аланс только то, что надо было услышать командиру. Казалось бы, Линк теперь знал, как бороться с группой, но неприятный осадок все же остался. Складывалось впечатление, будто бы тосконец что-то скрывает, но это все решится потом. А сейчас главная задача — разделаться с группой, их надо остановить любой ценой.